Глава 7. В Пеньковке я нашел большие перемены, начиная с того, что Фатевна почему-то находила нужным взбуривать на меня. Встречаясь со мной, она каждый раз ядовито улыбалась и еще более ядовито подбирала свои губы и смотрела на меня своими истребиными глазами с полным презрением. Несколько раз я думал переговорить о всем этом с Мухаедовым, но и он совсем как-то переменился со мной и даже как будто старался избегать меня. О прежних откровенных разговорах не было и помину. Я терялся в догадках о том, какая кошка могла пробежать между нами, особенно между мной и Мухаедовым. Даже Глаша и та находила нужным почему-то фукать на меня, как кошка. А когда случайно встречалась со мной, не успев скрыться, как молния, она опускала глаза и делала сердитое лицо. В течение лета девушка совсем сформировалась и выглядела почти красавицей, если бы не резкие угловатые движения, которые все еще отзывались детским возрастом. Одна фешка была неизмеримо глупа по-прежнему. По-прежнему стучала своими громадными ногами и улыбалась той блаженной улыбкой, какой могут смеяться только безнадежно глупые люди. Галактионовна по-прежнему, вероятно, выходила бы на крылечко позлословить на всю улицу, но этому мешала стоявшая ненастья. Раз она думала было незаметным образом пробраться в мою комнату и, вероятно, разоблачила бы все, но ее положительно не допустили ко мне. Фатевна встретила ее таким градом ругательств, что бедный поэт, живот спасая, заблагорассудил удалиться на свое пепелище самым поспешным образом. Я видел из своего окна, как ее длинная, нескладная фигура шлепала по двору под проливным дождем, и она отмахивалась своей костлявой рукой от ругани Фатевны, как от комаров. Отец Андроник с Асклепиодотом раза два наведывались к нам, посидели, выпили, но Мухаедов так упорно отмалчивался все время их визита, а я настолько не умел поддержать разговора, что они, кажется, поняли, наконец, печальную истину, переглянулись между собой и, вероятно, решили про себя, что у нас что-нибудь неладно. Поэтому благоразумно воздержались от новых посещений. Уходя от нас в последний раз, отец Андроник с добродушной улыбкой проговорил. «Заходите как-нибудь ко мне, братчики. У меня, может, веселее, чем у вас. Ох уж это мне не Настя. Поясницу так и ломит. Старость не радость, не красные дни. Ох-охо. У меня вон хина и та седала не сходит, растопырилась, как купчиха, и сидит. Ввиду всех этих обстоятельств я положительно тосковала половинки и поторопился уехать в Нижнеугловский завод, где и пробыл 10 дней. Когда я вернулся в Пеньковку, то нашел все в том же положении, в каком оставил. Только Мухаедов был совсем неузнаваем. Был скучен, печален и проводил почти все свое время в заводе. Однажды я совсем было решился объясниться с Мухаедовым на чистоту, чтобы разом покончить со всей этой проклятой неизвестностью, но он сделал такое жалкое лицо и таким умоляющим взглядом посмотрел на меня, что у меня просто рука не поднялась нанести ему решительный удар. «После. Мне нужно с тобой будет переговорить», — глухо прошептал однажды вечером Мухаедов, завертываясь в одеяло. «Только, пожалуйста, теперь ни о чем не спрашивай меня». Август был в половине, и стояла какая-то совсем отчаянная погода. Дождь, дождь и дождь, мелкий и беспощадный. Настоящий осенний дождь, который зарядил на целый месяц. Провернулось, правда, несколько солнечных дней, но солнце светило таким печальным светом, и кругом было все так же безнадежно серо, что на душе щемило от этих печальных картин еще сильней. Точно не было конца этим серым низким тучам, которые ползли по небу расплывающимися мутными пятнами, с поспешностью перебираясь на юго-запад. Улица, на которую выходили окна моей комнаты, имела теперь самый печальный вид. Ряды домиков, очень красивых, хорошую погоду, теперь выглядели мрачно, а непролазная грязь посредине улицы представляла самое отвратительное зрелище. Точно целая река грязи, по которой плыли телеги с дровами, коробью с углем, маленькие тележки с рудой, и осторожно пробирались пешеходы возле самых домов по кое-как набросанным скользким от дождя жердочкам, камням и жалким остаткам недавно зеленой полянки. Пруд, который еще так недавно представлял ряд отличных картин, теперь совсем почернел и наводил уныние своей безжизненной мутной водой. Только одна заводская фабрика сильно выиграла осенью, особенно длинными темными ночами, когда среди мрака бодро раздавался ее гул, а из труб валили снопы искр, и время от времени вырывались длинные языки красного пламени, на минуту побеждавшая окружавшую тьму и освещавшая всю фабрику и ближайшие дома кровавым отблеском. Вообще трудно представить себе что-нибудь скучнее русской осени, но осень в Пеньковке была положительно из рук вон и нагоняла страшную тоску. Моя работа была кончена. Через несколько дней я думал совсем распрощаться с Пеньковкой и ее обитателями. Но мне хотелось перед отъездом еще раз побывать в Половинке, и я пережидал только, когда дождь немного стихнет. Ночь на 12 августа была особенно неприветлива. Дождь лил, как из ведра. Ветер со стонами воем метался по улице, завывал в трубе и рвал с петель ставни у окон. Где-то скрипели доски, выла мокрая собака и глухо шумела вода в пруде, разбивая о каменистый берег ряды мутных пенившихся волн. Мухоедов находился в особенно мрачном настроении. Курил безостановочно одну папиросу за другой, и мы кончили тем, что улеглись спать раньше обыкновенного. Я скоро заснул под шумок завывавшего ветра и однообразное тиканье стенных часов. Но в эту бурную ночь нам не суждено было спать. Часа в 2 утра, в момент самого крепкого сна, послышался сильный стук в двери и громкие голоса. Мы быстро вскочили с постелей, отворили дверь, и перед нами показалась Фатьевна с фонарем в руках. За ней вошел в комнату Евстигней. Старик был в одной рубахе, без шляпы, и, как говорится, на нем нитки сухой не было. Точно он сейчас вылез из воды. Он несколько секунд не мог ничего выговорить, сухие губы шевелились без всякого звука, и он как-то судорожно дергал руками, напрасно что-то стараясь объяснить. «Да что с тобой, Евстигней?» — спрашивал Мухоедов. «Откуда ты?» «Да он совсем очунел, слова от него нельзя добиться», — тараторила Фатьевна. Из-за ее спины выглядывали заспанные лица Фешки, Глаши и Галактионовны. «Казинет Петрович, родимый мой, убили». Трясясь всем телом, проговорил, наконец, Евстигней. «Кого убили?» — вскрикнул Мухоедов, побледнев, как полотно. «Гаврилу Степановича застрелили». «Кто? Когда? Где?» «Да на Половинке. Легли мы спать, как он запалит. Я вскочил, барыня без ума ко мне, а в спальне Гаврила Степанович лежит. Кровь из него так и хлещет, и сбоку, как запалит». «Сам, что ли, он выстрелил в себя?» «Какое сам? Из лесу, в окошко, как запалит!» Мы несколько секунд стояли, как пораженные громом. Первым опомнился Мухоедов и подробно принялся расспрашивать старика, но последний ничего не мог сказать больше того, что сказал, и прибавил только, что барыня послала сказать ему. Старик плакал, крестился и шептал: «Господи Иисусе, Пресвятая Троица, как запалит, а кровь из боку так и хлещет!» Мухоедов, закусив губу и опустив глаза, стоял несколько минут, а потом, хлопнув себя по лбу, торопливо заговорил, обращаясь ко мне: «Ты сейчас садись на лошадь Евстигнея и валяй на Половинку, что есть мочи. Лошадь старая, дорогу знает, ты только понужай. Евстигней останется здесь и повезет доктора. Фатьевна, седлай всех своих лошадей. Мне нужно остаться пока здесь, а потом я приеду». Мне оставалось только соглашаться. Мы вышли на двор. Дождь лил по-прежнему, ветер выл, как сумасшедший. Старый Рыжко, понурив голову, стоял непривязанно у ворот и тяжело дышал. Седла не было, но дело было настолько спешное, что о нем и думать было некогда. Мухоедов помог мне взобраться на лошадь и по пути шепнул: «Это дело сестер. Мне нужно сейчас же по горячему следу накрыть их и сделать обыски». Бабы, как угорелые, метались по двору, кричали и выли. Я надвинул крепче шляпу на голову, ударил Рыжка поводом подымившимся бокам, и мы пустились на всех рысях далекий путь. Я плохо помню эту роковую дорогу. Как сквозь сон помню только, что меня страшно трясло, и я напрягал все силы, чтобы не свалиться с лошади. Рука, которой я держался за гриву лошади, совсем оцепенела. Шляпа где-то свалилась, и я не чувствовала, что дождь на двух верстах промочил меня до костей. Кругом стояла египетская тьма. В двух шагах решительно ничего не было видно, и я во всем положился на инстинкт моего коня. Не помню, сколько времени я ехал, но, наконец, вдали мелькнул слабый огонек. Рыжко прибавил шагу. Огонек приближался. Вот и речка. Верный конь прыгнул через нее с несвойственной его летам энергией. Вбегаю на крыльцо. Ни одного звука. В спальне на полу лежит что-то белое, и над этим белым на коленях стоит Александра Васильевна. Она не слыхала, как я вошел, и только мой голос вывел ее из оцепенения. Она не плакала. Казалось спокойной, но какая-то бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах. Я никогда не забуду этого покорного выражения, которое красноречивее всяких обмороков, истерик, криков и воплей. «Они убили его», — прошептала Александра Васильевна, не поднимаясь с колен. Из ее бессвязного рассказа я понял следующее. Часов в 11 вечера, когда Гаврила Степанович натирал грудь какой-то мазью, она была в кухне. Послышался страшный треск, и она в первую минуту подумала, что это валится потолок или молния разбила дерево. Вбежав в спальню, она увидела, что Гаврила Степанович плавал в крови на полу. Он имел еще несколько силы, что рукой указал на окно и прошептал. «Саша, они меня убили. Прощай». Я подробно осмотрел сделанное пулей отверстие в стекле. Окно было завешено двумя белыми занавесками, которые не сходились плотно и образовали широкую щель. Вот в эту щель и был сделан выстрел. Пуля вошла в левый бок, немного позади сердца. Рана была, безусловно, смертельна. Гаврила Степанович лежал на правом боку. Одна рука была откинута в сторону, другая придерживала рану. Лицо покойного было синее. Зубы стиснуты, глаза полузакрыты. Достав фонарь, я пошел осмотреть избу кругом. Никаких следов, только один лес глухо шумел под напором ветра, да где-то дико вскрикивал филин. Вернувшись в комнату, я нашел Александру Васильевну в передней избе. Она стояла у письменного стола и, обернувшись ко мне, указала рукой на листик почтовой бумаги, на котором было начато письмо. «Это он вам. Вчера писал», — прошептала Александра Васильевна, и только теперь глухой стон вырвался у нее из груди, и она зарыдала, схватившись за голову. Это письмо — первая вещь, которая привела ее немного в себя и к сознанию той пустоты, которая окружила ее так внезапно. Я усадил ее на диван, принес холодной воды, просил успокоиться. Но какое значение имеют слова утешения, когда сердце разрывается на части? Я отлично сознавал полную бесполезность моих утешений, но продолжал высказывать их. Александра Васильевна прислушивалась только к звуку моих слов. Их содержание было недоступно ее подавленному мозгу. «Нет, нет его больше», — шептала она, ломая руки. «Ах, как он любил всех! Сколько добра желал всем! А они убили его, как дикого зверя убили. Зачем не убили меня вместе с ним? Нет больше моего счастья. Мы вчера еще говорили о вас. Он писал вам вечером это письмо. Убили, убили». Послышался грохот подъехавшего экипажа и голос Евстигнея, который говорил кому-то: «Пожалуйте сюда, вот в эту дверь». Это были пеньковские доктора. Я провел их в комнату, где лежал убитый, и по дороге старался объяснить им, что Гаврила Степанович не нуждается в их помощи, а что им нужно для составления протокола подождать приезда следователя, за которым в Нижнеугловский завод послан нарочный. Александра Васильевна вошла за нами и молча остановилась в дверях. Доктор наклонился над убитым, открыл простыню, которой он был прикрыт, и внимательно принялся рассматривать запекшееся черное отверстие. «Наташа, посмотри!» — вскрикнул доктор, поднимая голову. «Скорее!» «Он жив? Он жив!» — вскричала Александра Васильевна. «Ах, нет, рана, безусловно, смертельна, и он давно умер!» — успокаивающим тоном проговорил доктор. «Наташа, посмотри, какое направление приняла пуля!» Скользнула по краю ребра и прошла по задней стенке сердца. Александра Васильевна поняла, что от любимого человека остался только предмет для анатомических исследований. Но все чувства заговорили в ней против этого. Она своим телом заслонила убитого и прошептала: «Господа, оставьте, прошу вас. Мы хотели исследовать рану. Оставьте. Вы не поймете меня. После. Нет, не то. Оставьте». Я отвел врачей в сторону и уговорил их подождать следователя. Врачи не понимали поведения Александры Васильевны и, по-видимому, были обижены им. «Я не понимаю, почему она не хочет, чтобы исследовали рану», — говорил доктор. «Ведь он умер. Он ничего не чувствует. Труп. Он умер. Но пожалейте ее», — объяснял я. «Для нее он еще не умер. Дайте ей прийти в себя. Она не знает, что делает». «Странно», — пожимая плечами, говорил врач. «Стоило ехать за этим 20 верст», — зевая ворчала женщина-врач. «Предрассудки». Часов в 9 утра прискакали 2 телеги, конвоируемые Фатеевной, которая приехала верхом без седла. Первой телегой правил Мухоедов, в ней спал мертвым сном Цыбуля, судебный следователь. Вторая телега была набита понятыми и полицией. С Цыбули пришлось отваживаться при помощи нашатырного спирта и холодной воды, потом выпоить ему целый графин водки, и он только после этих довольно длинных операций настолько пришел в себя, что мог начать производство судебного следствия. По наружности это был представитель хохладского типа, 6 футов роста, очень толстый, с громадной, как пивной котел, головой и умным, то есть скорее хитрым лицом, сильно помятым с жестокого похмелья. Он двигался крайне медленно и равнодушно смотрел кругом своими узкими, ленивыми глазами, совсем опухшими от беспросыпного пьянства. Меня он совсем не узнал, хотя мы учились с ним на одном курсе и имели когда-то шапочное знакомство. Мухоедов выходил из себя, пока совершалось приведение в нормальное состояние Цыбуля. Он без церемоний ругал его, а потом, отведя меня в сторону, таинственно сообщил: «Цыбуля хоть и пьян, лыка не вяжет, а хитер, как легион бесов. Мы напали на след. Вот он с радостью и нахлестался дорогой». «А что, сестры?» Мухоедов почесал затылок и с недовольной миной проговорил: «Вот в том-то и секрет, что сестры пока еще ничего. Мы были у них, застали спящими, никуда не выходили с вечера. Но да это пустяки, Цыбуля доберется и до них. Какой же вы след нашли?» «Какой след? А вот какой. Когда мы сделали обыск у сестер и ничего не нашли, мы сейчас в заднюю избу к Прохору Пантелеичу и к Аскентину и Фильке. Помнишь? А и голубчиков и дома нет. Положим, что это по их должности очень естественно. Но штука в том, что мы только что хотели ехать сюда, Филька и приезжает домой. Мы его исцапали. С первых слов видно, что это его рук дело. Побелел весь, начал путаться в показаниях. А главное, приехал без ружья». «Где ружье?» «В починке». «Ну, знаем мы эту починку. Сейчас к мастеру, на которого он сослался. А у мастера этого ружья, конечно, не оказалось». Словом, запутался совсем и в ногах валяется, а виновным себя не признает. Засадили его в темную, а сами сюда. Мухоедов долго не решался войти в комнату, где лежал убитый, где сидела Александра Васильевна все время, пока мы отваживались с Цыбулей. Увидав входившего Мухоедова, Александра Васильевна тихо заплакала. Бедный Мухоедов зашатался на ногах при виде убитого. Крупные слезы так и покатились из его глаз. Он закрыл лицо руками и убежал на крыльцо, где долго рыдал, присев на ступеньку. Наступила тяжелая сцена судебного следствия и составления протокола. Цыбуля, врачи и понятые битых 2 часа ходили по избе и около нее и, конечно, ничего не могли найти. Фатеевна принимала самое деятельное участие в этой церемонии и вместе с Цыбулей ползала на коленях по мокрой траве и обнюхивала каждую щель. Цыбуля очень долго исследовал место, с которого был сделан выстрел, но все было тщетно. Ни одного следа, кроме помятой травы, ни одного намека. После осмотра и медицинского свидетельства раны был сделан допрос свидетелей, которых было всего 2 – Александра Васильевна и Евстигней. После этого Цыбуля опять ходил по избе и около нее, мерил, высчитывал, записывал что-то в записную книжку и кончил тем, что, обратившись с озабоченным лицом к Александре Васильевне, серьезно заговорил: «Преступление, несомненно. Но нет ли у вас, Александра Васильевна, поправил я его, Да-да, виноват. Александра Васильевна, действительно, Александра Васильевна. Помню, да, помню, извините. Следы преступления скрыты с замечательным искусством. Но не теряйте надежды, Александра Ива... То бишь, Александра Васильевна. Нет ли у вас... Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений на кого? Помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цибуле. Нет, не то. Других свидетелей? Нет. Нет ли у вас водки, Александра Васильевна? Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавно, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну. Водка нашлась. Цибуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми. Часов в 11 прискакал Муфель в сопровождении Истребка и других заводских служащих. «Ах, черт возьми, швин, каналь!» — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избе. В сенях он встретился с Александрой Васильевной и крепко пожал ей руку. «Это ужасно! Мой все разберет. Ви, не приливай слез!» Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека. Может быть, сказалась в нем добрая немецкая натура или уж известные критические моменты, и в дураке пробивается искра человеческого чувства. Последними приплелись отец Андроник и Асклепиодот, оба верхами на самых жалких клячах. Отец Андроник ехал своей длинной поповской палкой в руке, а Асклепиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилами, свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него. Он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение отца Андроника пришлось ей больше всего по душе. И она в каком-то детском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы. «Не плачьте. Днем раньше, днем позже все там будем. Бог все видит. И нашу правду, и нашу неправду. Будем молиться о душе Гаврила Степаныча. Хороший он был человек». Со слезами в голосе глухо заговорил отец Андроник и сморгнул с глаза непрошенную слезу. Меня поразила эта перемена в отце Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему. Он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика. «Батюшка, я думала, что умру. Сойду с ума», — шептала Александра Васильевна. «Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости», — продолжал отец Андроник. «Вспомните, что сказал Иов. Господь даде, Господь отъя, не возрабщи, душа моя». Через полчаса в передней избе на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврила Степаныч. Его небольшая голова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами. Отец Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, а Асклепиодот прижался в угол. Началась лития. «О блаженном успении новоприставленного раба твоего и сотвори ему вечную память», — речитативом сдвинул отец Андроник немного дрогнувшей октавой. «Вечная память», — пел своим удивительным баритоном Асклепиодот, совсем спрятавшись в угол. Восковые свечи горели тусклым красным пламенем, дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса. Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо. А потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны. Убитый, бледный Мухаедов стоял в углу рядом с Асклепиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дрожащим голосом подхватывал вечную память. Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались. Цибуля и, слава богу, сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшее друг другу и пальцами указывавшее на Александру Васильевну. «В самое сердце запалил», — говорил какой-то обдерганный мужик. «Из турки, надо полагать, двинул». «Насквозь пуля-то прошла», — отвечал другой. «Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли. В душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на своем рабочем столе, пригвожденный к нему мертвым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы изможденном теле, была прервана. И детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела. Вот оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами. Вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда. Вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу. Не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастьями. «О, люди-звери!» — думал я. «Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, чтобы он искупил ей свою любовь к людям?» Перед моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я. Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник. Волнами ходил дым ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение. Как живая стояла передо мной сцена нашего прощания. «Скоро увидимся». «Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из этого бревна убить человека». Сестры подвели. Но уж если они захотели бы подвести, то, наверное, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом, все было неясно, сбивчиво, темно, и вдобавок ко всему этот пьяный цибуля с муфелем, это назойливое любопытство. Только одни отец Андроник и Асклепиодот были хороши. Первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем. Александра Васильевна больше не плакала. Она стояла с восковым лицом и машинально делала то, что делали другие. Крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке. В течение 3 дней я и Мухоедов не выезжали из половинки. Асклепиодот читал над покойником, когда он уставал. Мы сменяли его. Отец Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал. Его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал. Все соседи подтвердили последние показания, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этими известиями, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цибули, который, хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем. К довершению всех бед наполовинку явились 3 племянника и 2 племянницы Гаврила Степановича, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но в ответ на ее любезность они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васильевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и, дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами, сообщил мне: «Представь себе, они явились за наследствами и намерены пустить Александру Васильевну по миру. Как это тебе понравится? Это благодарность за то, что Гаврила вывел их в люди 10-летним трудом. О, подлецы, подлецы. Да это еще ничего. Они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества. Это какие-то разбойники, а не люди. Мне и Мухаедову стоило большого труда уговорить молодых людей отложить опись имущества до похорон. Племянники, очень приличные молодые люди, долго не сдавались на наши просьбы и все опирались на то, что имущество может потеряться. Особенно крепко держался старший племянник, и Мухаедов до крови кусал губы, чтобы удержаться и не наговорить этому господину дерзостей, чем он мог испортить все дело. «Ведь Гаврила Степанович воспитывал вас всех», — усовещал Мухаедов наследников. «Александра Васильевна теперь в таком положении, ведь она не чужая вам, пожалеете вы ее». Неужели так трудно подождать несколько дней? Всего несколько дней. Имейте же совесть, господа. Мы не без совести, объяснял старший племянник. Мы очень любили дяденьку и всегда чувствуем к ним благодарность. А так как у них не осталось завещания, поэтому мы в своем праве. Да-с, тетенька сами по себе, мы сами по себе. Они свою четвертую часть получат сполна-с. Нам даже очень жаль дяденьку, а как они без завещания померли, мы в своем праве. После долгих ломаний и увещаний племянники согласились, наконец, отложить опись до похорон. Александра Васильевна поняла сразу и цель их приезда, и цель наших таинственных совещаний. Однажды, когда в комнате не было племянников, зорко следивших за каждым движением тетеньки, она обратилась ко мне. «Передайте, пожалуйста, наследникам, что я не утаю ничего». Даже отказываюсь от своей четвертой части. Бог с ними. Я любила Гаврила Степановича слишком сильно, чтобы тревожить его память этими грязными расчетами. Я думала взять книги и рояль. Но как это мне не трудно, я отказываюсь от всего наследства, какое мне следует по закону. «Вот это так женщина!» — в раздумье говорил Мухаедов, когда я передал ему решение Александры Васильевны. «Это брат-человек». 3 тяжелых и мучительных дня, наконец, прошли. Наполовинку привезли черный гроб. Явился отец Андроник в сопровождении нескольких любопытных, в том числе Яши, который имел обыкновение провожать всех покойников. Было светлое осеннее утро, когда мы вынесли черный гроб из избы и поставили на телегу. Рыжко предстояло в последний раз вести своего хозяина в далекий путь. Яша в рваном полушубке и с босыми ногами, без шапки, с блуждающими добрыми глазами и длинной палкой в руке суетился, кажется, больше всех. Помогал выносить гроб, несколько раз пробовал, крепко ли он стоит на телеге, и постоянно бормотал. «Убили! Иваныча убили! 48 серебром убили! Я приказываю! Иваныча посадили в тюрьму! Иваныч стрелял!» Когда печальная процессия двинулась по дороге, Яша шел далеко впереди, сильно размахивал руками и громко пел вечную память. Мы с отцом Андроником и Асклепиодотом несколько верст шли за гробом пешком. Пение «Святый Божий» далеко разносилось по лесу, и было что-то неизъяснимо торжественное в этом светлом осеннем дне, который своим прощальным светом освещал наше печальное шествие. Лес осенью был еще красивее, чем летом. Темная зелень ели и пих блестела особенно свежестью. Лес осенью был еще красивее, чем летом. Темная зелень ели и пих блестела особенной свежестью. Трепетная осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшей листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца. Какие-то птички весело перекликались по сторонам дороги. Шальной заяц выскакивал из-за кустов, вставал на задние лапы и без оглядки летел к ближайшему лесу. Этот покой природы, мягкий свет осеннего солнца и мирное проявление жизни обитателей леса освежали расшатанные нервы, успокаивали наболевший мозг и как-то невольно наталкивали мысль на идею о вечности с одной стороны и бренности человеческого существования с другой. Церемония отпевания в церкви, затем картина кладбища и тихо опускавшегося в могилу гроба производила на нервы прежнее тупое чувство, которое оживилось только тогда, когда о крышку гроба загремела брошенная нами земля. Все было кончено. Больше не нужно ни песен, ни слез, как сказал поэт. От человека, который хотел зонтиком удержать бурю, осталась небольшая кучка земли да венок из живых цветов, положенный на могилу рукой любимой женщины. Александра Васильевна сдержала слово и отказалась от своей части наследства. Хотя мы с Мухоедовым и отговаривали ее от этого, потому что она оставалась без гроша денег в одном платье, которое ей из милости оставили почтительные родственники. «Мне немного нужно», — говорила Александра Васильевна, когда я прощался с ней. «Поступлю опять учительницей куда-нибудь, обзаведусь помаленьку». Когда я уезжала с Пеньковки, дело о розысках убийцы было в прежнем положении. Никаких следов, ни малейшей нити. Я простился со своими друзьями и с самым тяжелым чувством оставил, наконец, Пеньковку, в которой пережил столько хорошего и печального. Мухоедов по-прежнему держал себя самым странным образом, но я не имел желания разъяснять наши отношения.